Глава 13. Как убрать отеки и целлюлит? Лимфа – это не просто жидкость, которая гуляет по всем уголкам организма, выполняя роль защитника и очистителя. Она словно невидимый поток, который поддерживает жизненные процессы и баланс. Однако, как и любой поток, лимфа может застаиваться, если мы не уделяем ей достаточно внимания. Наверняка вы замечали, что иногда после долгого сидения или неподвижного сна тело становится тяжелым. Это первые признаки застоя лимфы. Но давайте разберемся, что же на самом деле представляет собой эта удивительная жидкость и почему она так важна для нашего здоровья, красоты и даже молодости. Чаще всего лимфатическая система ассоциируется с отеками и воспаленными лимфоузлами. Но на самом деле это ключевой элемент женского здоровья. Хороший лимфоток поддерживает красоту кожи, упругость тканей и способствует сохранению молодости. Когда лимфа не в состоянии выполнять свои функции, в организме задерживается жидкость, что приводит к появлению отеков, из-за чего страдает не только тело, но и психоэмоциональное состояние. Представьте себе, как быстро уходит энергия и уверенность в себе, когда вы сталкиваетесь с такими проблемами. А как же хочется чувствовать себя легкой, красивой и эффектной в любой ситуации. Как загрязненная лимфа влияет на наше здоровье? Скажу по секрету, абсолютно любое хроническое заболевание, так или иначе, связано с интоксикацией организма. Загрязненная лимфа служит благодатной почвой для различных недугов и быстрого старения. Каждый прыщик, каждое выделение – это сос-сигнал от организма, который кричит о необходимости очистки. Что же делать, чтобы ваша лимфа снова стала активной и чистой? Первый шаг на пути к восстановлению – очищение межклеточной жидкости. Она не должна быть закисленной. Вот несколько простых, но действенных рекомендаций. Первое. Добавьте в рацион зеленые соки и свежую зелень. Они активируют обмен веществ и помогают восстановить уровень pH межклеточного пространства. Второе. Пейте щелочную минеральную воду. Например, Ессентуки номер 4 – настоящая находка для восстановления баланса в организме. Третье. Поддерживайте свой организм хлорофиллом. Этот растительный сок насыщает кровь кислородом и служит внутренним детоксикантом. Замечаете ли вы, что после сна чувствуете себя уставшей, будто не отдохнули? Или, возможно, после долгой поездки ваше тело словно лишено жизни? Определите, возникают ли у вас следующие признаки. Усталость по утрам, особенно после сна в неудобном положении. Недомогание после длительных поездок без возможности размяться. Боязнь долгих пеших прогулок, потому что вы знаете, что ногам будет тяжело. Если вам знаком хотя бы один из этих симптомов, это сигнал о том, что лимфа требует вашего внимания. Успешное очищение организма начинается с подготовки. Первым делом необходимо наладить работу печени и желчный отток. Многие люди, не зная этого, начинают заниматься лимфодренажным массажем и вскоре сталкиваются с проблемами – воспалением лимфоузлов или прыщами. Почему это происходит? Потому что основные чистильщики – печень и кишечник не работают в полную мощность. Помните, лимфа – это не первый этап в очищении организма. Начинайте с ЖКТ. И только потом переходите к работе с лимфатической системой. Важны системные физические упражнения даже от 15 до 20 минут в день. Процесс очищения лимфы длится до 3 недель. В это время возможно обострение. Высыпание на коже, выделение – это нормально. Запоминайте. Баня 2-3 раза в неделю разогревает лимфу и помогает вывести токсины. Правила успешного банного ритуала. Первое. Основной принцип заключается в поддержании правильного кислотно-щелочного баланса. Второе. Правильный режим питания. За 5 часов до посещения бани избегайте белков и жиров. За 4 часа разрешено есть несладкие овощи, такие как помидоры, перцы или огурцы. Это необходимо для подготовки организма к очищающим процедурам. Третье. Гидратация – ключ к успеху. В самой бане, как правило, пить нельзя. Но если сильно хочется, можно минеральную или родниковую воду. Если жажды нет, воздержитесь от питья. Четвертое. Техника заходов в баню. Процесс выглядит так. Зашли, погрелись, вышли, приняли душ, смыв с кожи токсичный пот, натерли все тело живой или сырой солью. Этот цикл можно повторить столько раз, сколько вы сможете в течение 4-5 часов. Пятое. Использование купели. Погружение в холодную воду после парилки помогает стимулировать лимфоток, активизируя процесс очищения. Постепенное погружение хорошо охлаждает, поднимая лимфу наверх. Шестое. Часто после бани наблюдается сильный голод из-за потери жидкости и высокой концентрации соляной кислоты в желудке. Это нормально, но лучше перебороть желание поесть и лечь спать на пустой желудок. Это тоже станет частью вашего оздоровительного процесса. Контрастный душ. Это поможет стимулировать сосуды и улучшить циркуляцию жидкости. На нашей коже находятся триллионы пор, которые впитывают все, что мы на нее льем. Однако, как и в случае с баней, важно понимать, как различная температура воды влияет на организм. Холодный душ или ванна – это не только способ освежиться, но и мощный инструмент для укрепления иммунной системы, отвечающей за борьбу с болезнями и токсинами. А горячий душ, в свою очередь, обладает успокаивающим эффектом, способствуя заживлению мышц и общему расслаблению. Я настоятельно рекомендую сделать холодный душ неотъемлемой частью вашей повседневной практики. С течением времени он может стимулировать более глубокое дыхание, снижение частоты сердечных сокращений и укрепление иммунной системы. Более того, регулярные холодные обливания способны замедлить процессы старения и улучшить общее качество жизни. Говоря о психическом состоянии, нельзя забывать, что холодный душ создает условия для обучения умственной дисциплине, укрепляя высшие способности разума. Наша нервная система изначально стремится к безопасности и удовлетворению, но выбирая холодную среду, мы развиваем в себе стойкость и мужество. Лимфодренажный массаж. Не забудьте использовать специальные средства для поддержания работы ЖКТ. Когда вы заботитесь о лимфатической системе, то обеспечиваете себе и здоровье, и красоту. Питайтесь правильно, избегайте алкоголя и кофе, старайтесь ограничивать глютен и сахар. Забота о лимфе – не просто модная тенденция. Это путь к вашему благополучию, энергии и уверенности. Ваше тело скажет спасибо, а вы сами почувствуете, как возвращаются легкость и радость жизни. Что приходит на ум, когда вы слышите лишний вес? Целлюлит. Что это? Жировые клетки, переполненные жиром, начинают давить друг на друга, нарушая отток крови и лимфы. Это приводит к созданию тех самых бугорков на коже, от которых так хочется избавиться. Но главный враг гладкости кожи – не лишний вес, а нарушение микроциркуляции в проблемной зоне. Вокруг темы целлюлита существует множество мифов, которые лишь запутывают. Миф первый. Целлюлит появляется только у людей с лишним весом. Правда? Да. Лишний вес делает целлюлит более заметным, но проблема может появляться даже у стройных девушек. Миф второй. Бег поможет избавиться от целлюлита. Правда? Бег – это эффективная кардионагрузка, но для борьбы с распространением неровностей кожи куда важнее силовые тренировки и растяжка. Миф третий. Антицеллюлитные кремы помогут решить все проблемы. Правда? Увы. Кремы способны помочь лишь на 20-30%, но полное избавление от апельсиновой корки с их помощью невозможно. Что же тогда делать? Как уменьшить проявление целлюлита? Начнем с основ. 1. Активность. Движение – это жизнь. Пусть это кажется очевидным, но без физической активности просто не обойтись. Найдите время для короткой зарядки, либо просто приседайте или делайте выпады, пока закипает чайник. По вечерам находите 20-30 минут для прогулки на свежем воздухе. Тело скажет вам спасибо. 2. Вода. Вода – это тоже жизнь. Каждое утро до еды выпивайте стакан воды, чтобы помочь организму проснуться. Рассчитайте свою норму. 35 мл воды на килограмм массы тела. Для человека весом 70 кг это около 2,4 литра в день. Помните, что вода – это не кофе или чай, а именно чистая вода. 3. Уменьшение сахара. Никто не запрещает сладкое, но важна мера. Старайтесь не злоупотреблять конфетами и пирожными. Избегайте заедания эмоций шоколадом. 4. Удобная одежда. Узкие джинсы и тугие колготки наносят вред не только комфорту, но и лимфатической системе. Одевайтесь свободно, и вы сразу почувствуете легкость в ногах. 5. Режим сна. Да-да, снова о нем. Сон – это восстановление и нормализация гормонального фона. Заботьтесь о своем сне, и он поможет в борьбе с целлюлитом. 6. Самомассаж. Для домашнего массажа идеально подойдут ваши руки или резиновая варежка. Будьте осторожны, чтобы не повредить сосуды и не травмировать кожу. Легкие и нежные движения помогут лимфатической системе разогнать накопленные токсины и жидкости.